при остром панкреатите желательно употреблять сухари, слизистые супы из различных круп, кроме пшена, на воде или некрепком овощном отваре, блюда из нежирных сортов мяса и рыбы в виде суфле, кнели или паровых котлет, 1-2 яйца всмятку или паровой омлет, молоко в блюдах, свежеприготовленный некислый творог, несоленое сливочное масло, добавлять в готовые блюда, гарниры из овощей в виде пюре и паровых пудингов, гарниры из круп, яблоки в печеном виде, протертые компоты из сухих и свежих фруктов, кисели, желе на ксилите, сорбите, некрепкий чай, минеральные воды, отвар шиповника. При хроническом панкреатите, вне обострения, в диету включают хлеб и хлебобулочные изделия, супы, блюда из нежирных сортов мяса, рыбы и птицы, яйца, 2 яйца, растительное сливочное масло, блюда и гарниры из круп, макаронных изделий, овощей, фрукты, напитки, сладкие блюда. Запрещены мясные, рыбные, грибные бульоны, свинина, баранина, жареные блюда, гусь, утка, тугоплавкие жиры, копчености, консервы, колбасные изделия, осетрина, севрюга, сом, икра китовая, карп, соленья, маринады, пряности, грибы, крепкий чай, кофе, шоколад, щавель, шпинат, салат, редис, репа, брюква, бобовые, сырые непротертые овощи, фрукты, клюква, сдобные мучные кондитерские изделия, черный хлеб, мороженое, газированные и алкогольные напитки.